Может, так и было, как вы говорите, но мне трудно в это поверить. Барбару Ярецкую не убедили предположения адвоката. Владок никогда не пил с незнакомыми. Да и вообще он не любитель увеселительных заведений. Если уж и выпивал, то либо дома, либо у друзей. Иногда, очень редко, с клиентами в мастерской. «Итак, по завещанию», — переменил разговор адвокат, — «вам полагается все, что вы получили от мужа при его жизни. Вы можете перечислить?» «Немного драгоценностей. Вы получили их до свадьбы или после нее?» «После свадьбы. Когда будут составлять опись наследственной массы, обязательно упомяните об этом. В наследство будет включена только половина стоимости этих драгоценностей. Нажитые в супружестве, они считаются приобретенными на средства обоих супругов». «Это справедливо. Ведь я также работала в мастерской, а зарплаты не получала». «А сберкнижки?» «Есть 4 книжки. Одна со срочным 5% вкладом на сумму 200 тысяч злотых. Две обычные, на них мы держали наши наличные деньги. У меня была постоянная доверенность на получение денег. В данное время на этих двух книжках около 130 тысяч. Кроме того, есть текущий счет, поскольку некоторые клиенты оплачивали наш товар путем перечислений. Но на нем никогда не было крупных сумм. Это конто фирмы, и оно переходит к Станиславу Ковальскому. Это явственно следует из завещания. Что же касается вашей доверенности на операции по всем этим книжкам, то с момента смерти Владимира Ярецкого и до окончания всех формальностей по осуществлению завещания она теряет силу. Половина всей наличности на этих книжках также войдет в наследственную массу. Другая же часть является вашей собственностью, как имущество, совместно нажитое с супругами. Таким образом, будет определена общая сумма наследства, и только тогда можно будет установить, не нанесен ли завещанием ущерб вашим интересам и получаете ли вы после мужа причитающуюся вам по закону половину имущества. Все это слишком сложно для моей бедной головы. Вы правы, поэтому советую вам взять адвоката. Он проследит за тем, чтобы вашим интересам не был нанесен ущерб, чтобы вы получили все, что вам положено по закону. Вы имеете право на супружескую долю, на половину всего совместно нажитого вами и вашим мужем имущества и на половину наследства. Вся наследственная масса будет определена экспертами, и только тогда можно будет установить, не должен ли второй наследник, Станислав Ковальский, доплатить вам. Рекомендую поэтому взять адвоката, который хорошо ориентируется в такого рода сложных делах. У вас есть кто-нибудь на примете? Пожалуй, нет. Это не проблема. В любой конторе, в том числе и в нашей, вам порекомендуют соответствующего специалиста. Благодарю вас за вашу доброжелательность. Я, наверное, последую вашему совету. Прошу вас понять меня правильно. Я не заинтересованная сторона в этом деле. Я хочу лишь, чтобы раздел был осуществлен согласно правовым нормам и чтобы каждый из наследников, вы и Ковальский, получили причитающиеся вам доли. Именно такова была последняя воля умершего. Если вы сочтете, что завещание ущемило ваши интересы, а ваш адвокат подтвердит это, вы можете возбудить процесс о признании завещания недействительным. Хотя, по моему мнению, шансов выиграть такой процесс очень мало, а вернее никаких. Но это уже вопрос, который вы решите со своим поверенным. Я не стану опротестовывать завещание. У меня нет ни малейшего намерения ставить под сомнение волю моего умершего мужа. Я только никак не могу понять, почему он так написал. После ухода Ярецкой адвокат долго размышлял над этим странным делом. Завещание было предельно ясным и неопровержимым. Для такого опытного юриста, как Рушинский, в этом не было сомнений. Тем не менее, во всей этой истории чувствовалось что-то подозрительное. В отличие от Ярецкой, ему были известны обстоятельства смерти ее мужа, и поэтому он понимал, как много противоречивого и даже взаимоисключающего связано со смертью Ярецкого. Человек, больной раком или внушивший себе это, не засыпает, едва коснувшись головой подушки».